Запись 25. Ваши характеристики понижены на 5 очков. Вот черт! Этого я и боялся. Конечно, существа с 8 по 13 уровень не могут использовать на мне свои ментальные атаки, но они заменяются на случайный дебаф. И дебаф выпал один из самых неприятных. Проверяю характеристики. Характеристики. Сила 18 плюс 1. Ловкость 29. Выносливость 22, энергия 19, скрытность 20, хладнокровие 20, восприятие 20. Все так. Каждая из них понизилась на 5 очков. Значит, пока я не раню барона Прусака, он так и будет превосходить меня в скорости. Замечаю, что парни перестали гипнотизировать пол и вернулись к жизни. Отлично, хоть что-то радует. Должно быть, переключившись на меня, главный таракан не смог больше контролировать остальных. Правда, и проблем теперь у Сергея и компании прибавилось. На них летят оставшиеся тараканы. Ладно, они должны справиться и без моей помощи. Я в них верю. Барон Прусак же стоял напротив меня, метрах в 5, и сверкал глазами. Игриво шевелил короткими усами, а также издавал еле уловимый писк, больше похожий на ультразвук. Ох, как старается, чтобы пробить мою ментальную защиту. Но не судьба, ублюдок. Увидимся. Улыбаюсь я и машу рукой, а в следующую секунду активирую невидимость. Таракан, удивившись, тут же подлетел вверх и начал оглядываться. Жужжали крылья и дергались лапки. Я глядел на него, отдалившись на безопасное расстояние, и думал, как поступить. Хирургическая точность, а вернее пассивная часть этой способности подсказывала, что уязвимых мест у таракана почти нет. У него едва-едва подсвечивались лапки. Ну и, естественно, глаза, хотя тоже очень и очень слабо. То есть даже если я и раню его и активируется замедление, то что предпринять после? Сомневаюсь, что он умрет от этих повреждений. Падла бронированная! Ладно. Если я не вижу серьезных уязвимостей, то просто вложу в удары максимум оставшейся силы. А если и это не поможет, то... В дело вступит активная часть хирургической точности. Я ведь хотел испробовать ее на сильном сопернике, и барон Прусак — просто идеальный вариант. Но не так быстро. Сначала сделаем по-другому. Шаг сквозь тень. Телепортировавшись к одному из младших тараканов, и запрыгнув к нему на голову, хватаюсь за усы. У меня уже есть опыт управления насекомыми на земле. Теперь впору провести испытания и в воздухе. Ублюдок пищит, пытаясь скинуть невидимый 70-килограммовый груз, но я бью его рукоятью, успокаивая. Направляю в сторону барона Прусака. «Левее, усатый! А теперь немного правее. Вот так, да!» «У меня получается». И вместе мы летим прямо на тараканьего папочку. Тот, не чувствуя подвоха, продолжает искать меня внизу. Когда мы приближаемся на достаточное расстояние, я отрезаю рыжему самолету голову и прыгаю вперед. Опешивший барон Прусак не успевает среагировать, и я оставляю на его лапе неглубокий порез. Приземлившись, перекатываюсь в сторону. «Не трогай моих детей!» визжит таракан, бросаясь к убитому сыну. Увидев, что у него нет головы и шансов на дальнейшую жизнь, он нервно дергает усами и морщит выпирающий рот. Снова бью по бронированной лапке и тут же отскакиваю в сторону. Отлично. Как минимум, теперь наша скорость примерно одинакова. Хотя и урона ему я почти что не нанес. «Человек!» — восклицает барон Прусак и принимает горизонтальное положение. Его крылья втягиваются в спину, но удлиняются усы. Из-под огромного тела не видно лапок, но он перебирает ими с огромной скоростью. «У-у-у!» «Шаг сквозь тень!» Телепортируюсь подальше, так как главный таракан сошел с ума. Он будто бы превратился в скороходный танк. Выставив перед собой усы-локаторы, он мечется по полу в поисках меня. «И какого хрена?» Невидимость все еще работает, но барон Прусак будто бы знает, где я нахожусь. Я еле успеваю убегать от него, перемещаясь за спину к остальным тараканам и отпрыгивая от стен. Шаг сквозь тень. «Да пошел ты!» Перекатываюсь от лобовой атаки. Должно быть, он распознает мое местоположение по запаху. Видно, что его глаза смотрят совершенно в другую сторону, но тело несется исключительно на меня. Огненное усиление. Лезвие вспыхивает огнем, и, взяв нож обратным хватом, готовлюсь к атаке. Нужно к чертовой матери отрубить его усы. У меня получилось отрезать усы, но пришлось пожертвовать собой. Как только я взмахнул ножом, барон Прусак врезался в меня на полной скорости и откинул к стенке. Я больно приложился спиной и сейчас не мог откашляться. Благо, невидимость давала мне небольшую передышку. И пока она не спала, заглядываю в инвентарь. Лечебных эликсиров осталось немного, но сейчас как раз тот случай, когда его можно использовать. Все тело ломит, и с такими водными добить барона Прусака будет трудно. Но не успеваю допить сладковатую жидкость до конца, как в ту дверь, за которой прячутся женщины, дети и старики, влетает один из тараканов, а сразу за ними туда устремляются и все остальные. «Эй!» «Шаг сквозь тень!» Успеваю убить нескольких усатых, и в меня врезается барон Прусак, откидывая в другую часть храма. Невидимость закончилась. Пошел к черту! Быстро подскакиваю на ноги и... Лезвие скользит по бронированной коже подлетевшего ублюдка, а после я делаю сальто, уклоняясь от клацающих челюстей. Снова бегу к выбитой двери. «Да свали ты!» Злюсь на барона Прусака, мешающего мне помочь своим. «Ну все, пора использовать хирургическую точность». «Не беспокойся!» — кричит мне Сергей. «Мы разберемся!» Подмигивает, и всей командой они вбегают в соседнее помещение. «Ладно, надеюсь на вас, парни. Тогда барона Прусака я беру на себя». Пожилую женщину, что следила за происходящим через дверной замок, придавила дверью. Таракан, неожиданно появившийся в помещении, тут же сжал челюсти вокруг ее головы. Всего секунда, и человека нет. «Бабуля!» Увидев страшное зрелище, закричал худой парень в очках. «Бабуля!» Он пошел вперед и дрожащими руками начал тянуться к обезглавленной женщине. И уже чуть было не подскользнулся на крови, да не укатился прямо в пасть огромному насекомому, как внутрь забежал Петя. «Сдохни, сдохни, сдохни, таракашка!» Он долбил лопатой по рыжей башке, пока монстр не обмяк, и из его рта не вывалились ошметки седых волос. «Туда!» Вскинул руку Петя, указывая на дальний угол помещения, куда шумной толпой тут же устремились присутствующие. Помещение было не таким большим, как основное, а в несколько раз меньше. Значит, тут намного проще попасться в лапы монстров, да особо не разгуляешься для атак. Тем не менее, другого выхода не было. За порогом сейчас было еще хуже. Дрались два могущественных существа, которым лучше не попадаться. «Мы с Леонидом ловим их на подходе, а вы добиваете тех, что заберутся к вам!» — кричит Сергей, стреляя из дробовика по устремившимся сюда тараканам. «И не дай бог кто-нибудь пострадает!» Андрей, в очередной раз перезарядив пистолет, забежал в помещение и встал справа от арки. Тараканье подкрепление не заставило себя ждать. Сергей с Леонидом сумели остановить лишь некоторых, а сразу трое перелетели порог и оказались перед толпой беззащитных людей, забившихся в угол и дрожащих от страха. Ну, почти беззащитных. Петя налетел сразу на двоих монстров, одного пнув в бочину, а на голову второго обрушив лопату. «Куда поползли? На! На!» Андрей взял на себе третьего таракана, выпустив в того целую обойму. Сработало. У чудовища подогнулись лапки, и он свалился замертво. «Еще двое!» — воскликнул Петя, косясь на появившихся тараканов. Он еще не добил своих, а потому не мог подсобить с новыми. «Черт!» — выругался Андрей, отбегая назад. В воздухе перед ним зависли сразу двое усатых. Перезарядив оружие, при этом чуть не выронив обойму, он открыл огонь. Один монстр подох почти сразу, но вот на второго не хватило патронов. Таракан спустился на пол и, шевельнув усом, посмотрел прямо в глаза Андрея. «О, нет!» — пробубнил мальчишка и выпустил из рук пистолет. Его зрачки заволокло туманом, а голова произвольно поднялась наверх. «Андрюха!» — воскликнул Петя и бросился на подмогу. Но не успел он сделать и пары шагов, как прямо ему в спину влетело еще двое тараканов. «Ублюдки, пошли вон!» — начал отмахиваться он. «Андрюха, очнись!» Алена, которую мама все это время держала за руку и не позволяла сделать и шагу, вдруг вырвалась и побежала вперед. «Алена!» — закричала Оксана, но дочку уже было не остановить. Та не могла спокойно смотреть на происходящее, не хотела, чтобы друг детства погиб прямо на ее глазах. «Эй ты, усатый!» — с дерзостью в голосе воскликнула девушка и направила на монстра свой единственный пистолет. Точные выстрелы в туловище и голову заставили таракана перекатиться на бок и задергаться в предсмертной агонии. Эффект от способности спал, и Андрей мигом пришел в себя. «Ох!» — вздохнул парень, оглянувшись. «Спасибо!» — улыбнулся Алёня. «Если бы не ты...» «Осторожно!» — закричал Петя, наблюдая за все проникающими внутрь тараканами. Он и так уже боролся одновременно с тремя и ничем не мог помочь. А теперь появились еще трое. «Черт, черт, черт!» Занервничал Андрей и, покончив с перезарядкой, начал выборочно ранить монстров. Патронов в пистолете слишком мало, а на троих точно не хватит, поэтому он решил нанести урон сразу всем, а потом действовать по ситуации. «Не ссы!» выдала Алена и поддержала Андрея огнем. Молодой команде удалось подбить крылья усатых, и все трое свалились вниз. «Только не смотри им в гла...» Начал было Андрей, но сам же и не послушался своих предостережений. Он случайно взглянул в черные зрачки, а в следующую секунду снова подвергся ментальной атаке, застыв на месте с замутненными глазами. «Алена!» — закричала Оксана и бросилась к дочери, поняв безвыходность ситуации. Достала из инвентаря... швабру и попыталась ударить таракана, угрожающего Алене. «Мама, не мешай!» — воскликнула девушка и отстранила женщину рукой. Алена уже успела перезарядить пистолет, а потому решила взять оставшуюся работу на себя. Ей удалось добить сразу двоих, но удача сыграла с Аленой злую шутку. А потом в живых остался тот самый таракан, который загипнотизировал Андрея. Поэтому о подмоге в его лице не могло идти и речи. Он все еще недееспособен, зато больше не стоило ожидать ментальных атак. «Дерьмо!» — выругалась девушка, поняв, что не успеет перезарядить пистолет. Да еще и обойма, как назло, упала на пол, испачкавшись в чьей-то крови. «Дай!» — Алена выхватила из рук Оксаны швабру, единственное доступное оружие, и выставила его перед собой. Своими челюстями таракан вцепился в хлипкую палку, повалив Алену на пол. Оксана закричала от безысходности и начала звать то мужа, то Петю, то кого бы то ни было еще. Но ее никто не слышал. Звуки выстрелов и тараканьего писка плотно перекрывали ее голос. «Кто-нибудь!» Женщина повернулась на дрожащих в углу людей. «Пожалуйста, помогите!» Но не увидев решительности хоть в чьих-то глазах, Оксана решила помочь Алене сама. Она подняла с пола пистолет и в крови с грязью начала искать обойму. Алена тем временем изо всех сил пыталась сдержать монстра. Она держала перед собой вытянутую швабру, пытаясь поглубже просунуть ее в тараканью пасть. Своими лапами усатый царапал девушку и уже почти что на нее лег. Палка грозилась переломиться в любой момент. И тогда челюсти сомкнутся на ее шее или голове. «Черт! Самое время вам заработать долбанные способности!» «Сдохните, сдохните!» — кричал во все горло Петя, пробираясь взмахами лопаты в сторону Алены. Он хотел спасти девушку, но ему не давали проходу. Внутрь проникало все больше тараканов, которые тут же на него набрасывались. «Свалите, твари!» Оксана тем временем отыскала обойму и трясущимися руками пыталась всунуть ее в магазин. Но у нее ничего не выходило. «Да какого хрена?» Злилась женщина, пытаясь совладать с оружием, но ее навыков не хватало, и она просто-напросто не могла понять, в чем же дело. Плюс ко всему сдавали нервы, не давая трезво мыслить. «Как там говорил зодиак?» Размышляла Алена, наблюдая за отвратительной рожей насекомого, что с каждой секундой становилось все ближе и ближе. «Активируется в моменты максимального эмоционального всплеска? Но почему тогда сейчас ничего не происходит? Разве угроза смерти недостаточная причина? Я что, совсем ее не боюсь? Да нет же, еще как боюсь!» «Я не хочу сдохнуть от лап этой отвратительной твари! У меня ведь все еще не было парня! Я не могу так просто умереть!» «Точно, зодиак! Все дело в зодиаке! В прошлый раз, когда загорелись ладони, я думала о нем! Может...» Время будто бы замедлилось, и звуки выстрелов, а также людские крики, стихли для Алены. Она сосредоточенно глядела на таракана, при этом пытаясь представить, как он, молодой и красивый парень, прикасается к ней. Как он шепчет ей на ухо приятные слуху вещи. В один момент вместо тараканьей рожи Алена увидела лицо зодиака. Его милые черты и загадочный взгляд. На душе сразу стало спокойнее, а в животе будто бабочки разбушевались. Она представила, что сейчас на ней лежит не гигантское насекомое, «А такой желанный человек!» Ладони Алены разгораются, а в следующую секунду ломается швабра. Девушка успевает схватить насекомое за голову, которая тут же начала плавиться. Таракан истошно запищал и задрыгал лапами. Он попытался сбежать от Алены, но та его не отпускала. «Ни за что не уйдешь!» По помещению поплыл запах гари, а усы чудовища воспылали огнем, распространяющимся все дальше по телу. Алена глядела в дрожащие глаза таракана и улыбалась, ведь вместо плавящейся головы насекомого она видела нечто иное. Пришедший в себя Андрей расстрелял уже мертвого таракана, и он укатился в сторону. «Алена!» Оксана подбежала к дочери и села рядом с ней на колени. «Доча, ты в порядке? Скажи хоть что-нибудь, как ты?» Она всматривалась в сверкающие от счастья глаза, а, заметив пылающие ладони, в недоумении приоткрыла рот. «Он тебя не задел?» — поинтересовался Андрей, попутно помогая Пете расправиться с остальными монстрами. «Все хорошо», — ответила наконец Алена и поднялась. Поднесла к лицу окутанные энергией руки, поглядела на них несколько секунд и бросилась вперед. В самую гущу сражения. «Сюда, усатые ублюдки!» Парень в очках все это время не отрывал взгляда от своей бабушки. Он видел ее истерзанное тело, но не мог поверить, что это происходит на самом деле. Он ощущал себя как в каком-то кошмаре, но точно не в реальном мире, максимум в компьютерной игре, в одной из тех, в которые он играл ежедневно. Его совершенно не интересовали забегающие сюда гигантские тараканы и тот факт, что в любую секунду могут сожрать и его. Он думал лишь о бабушке, которая с самого детства была для него всем. «Нет, она не могла». Но окровавленное тело говорило об обратном. И когда к парню наконец пришло осознание, под звуки выстрелов и ор людей он поднялся на ноги. Наплевав на творящийся хаос и летающих тараканов, двинулся вперед. Немного удивился, увидев, как симпатичная девушка по имени Алена, на которую он раньше постоянно засматривался, со светящимися руками избивает тараканов. Вдруг подумал, «Может, я могу так же?» И он смог. Но не совсем так. «Это еще что?» Испуганно закричали люди.